Бабушка открыла глаза и посмотрела на меня очень проницательно, что было странно для человека ее лет. «Ха! Я прослужила в ТИПА 77 лет в разных отделах. Я прыгала во времени взад и вперед, а порой и в сторону. Я выслеживала преступников, по сравнению с которыми Аид – святой Звалыкикс, и 8 раз спасала мир от уничтожения. Я повидала много такого, чего ты даже и представить себе не можешь». Но все равно не имею ни малейшего понятия, как Майкрофт умудрился забросить тебя в Джен Эйр. А, прости, четверг, ничем помочь не могу. Будь я на твоем месте, я подошла бы к решению проблемы с тыла. Кого из книги про гунов ты видела последним? Миссис Накадзима. И как ей это удавалось? Она просто вчитывалась в книгу и все. А ты не пыталась? Я покачала головой. «Может, стоит попробовать?» — посоветовала бабушка с убийственной серьезностью. «Когда ты в первый раз попала в Джейн Эйр, разве это был не книга-прыжок?» «Думаю, да». «Возможно, — сказала она, наугад взяв книгу с полки над головой и бросая ее мне, — тебе стоит попробовать». «Сказки крольчихи Флопси?» «Ну так надо же с чего-то начинать!» — хихикнув, ответила бабушка. Я помогла ей снять синие бумазейные тапочки и уложила поудобнее. 108, — пробормотала она. Я чувствую себя как розовый кролик в этой самой рекламе батареек Fusion Cell. Помнишь, тот, что рекламирует марку X? Ты для меня моя Fusion Cell, ба. Она слабо улыбнулась и снова откинулась на подушке. Почитай мне книжку, дорогая. Я села и открыла маленький томик Беатрис Поттер. Посмотрела на бабушку, она лежала, закрыв глаза. «Читай». И я прочитала от корки до корки. «И что?» «Ничего», — печально ответила я. «Даже запах от кучи компоста не почувствовала и далекого жужжания газонокосилки не услышала?» «Нет, ничего». «Ха!» — сказала бабушка. «Прочти еще раз». Я прочитала еще и еще раз. «По-прежнему ничего?» «Нет, ба». Я начала уставать. «А как тебе, миссис Крошка-мышь?» «Находчивая и умная», — ответила я. «Возможно, любит посплетничать и похвастаться знакомством с важными особами. Куда умнее кролика Бенджамина?» «А откуда ты это знаешь?» — спросила бабушка. «Ну, Бенджамин разрешает своим детям, таким хрупким и уязвимым, спать на открытом воздухе. Значит, родительского опыта у него совсем мало». Хотя себя-то он бережет, можешь не сомневаться. Именно крольчихе Флопси приходится его разыскивать. И, похоже, такое и прежде случалось. Понятно, что Бенджамину нельзя доверять детей, а мать должна проявлять сдержанность и мудрость. «Может, и так», — ответила бабушка. «Но что за мудрость торчать в окне, когда миссис и мистер МакГрегор обнаруживают, что им подсунули гнилые овощи?» В чем-то она была права. «Этого требовала логика повествования», — заявила я. «По-моему, тут больше высокой драмы, если проследить, к чему привели кроличьи уловки. Не так ли? Мне кажется, если бы все решения принимала Флопси, она сразу вернулась бы в норку, но в этом случае вынуждена была подчиниться воле Беатрис Поттер». «Интересная теория», — отметила бабушка, вытягивая ноги на покрывале и шевеля затекшими пальцами. «А мистер МакГрегор какой мерзавец, правда?» Прямо-таки Дарт Вейдер из детской книжки. «Ошибаешься», — сказала я. «Классической злодейкой, мне кажется, миссис МакГрегор, вроде леди Макбет. То, что МакГрегор с трудом считает и по-дурацки хихикает, может свидетельствовать о некоторой степени слабоумия. А значит, он легко поддается влиянию более агрессивной миссис МакГрегор. Мне кажется, их брак тоже под угрозой. Она называет его старым дураком и старой развалиной. И заявляет, что гнилые овощи в мешке — его тупая выходка, что он просто хотел так ее разозлить. «Еще что-нибудь?» «Да ничего. Думаю, это все. Хорошая сказочка, да?» Но бабушка не отвечала. Она просто тихонько хихикала себе под нос. «Значит, ты все еще здесь?» — спросила она. «А не попала в домик мистера и миссис МакГрегор?» «Нет». «В таком случае», — ехидно начала бабушка, — «откуда ты знаешь, что она называет его старой развалиной?» «Так это в тексте есть». «А ты проверь, четверг, малютка моя». Я нашла нужную страницу и действительно обнаружила, что мисс МакГрегор ничего такого не говорила. «Странно», — сказала я. «Наверное, я это просто придумала». «Может быть», — ответила бабушка. «Или подслушала. Закрой-ка глаза и опиши кухню Макгрегоров». «Стенки сиреневого цвета», — пробормотала я. «Большая плита. Чайник весело свистит на огне. У стены шкаф с глиняными кувшинами в цветочек. На выскобленном кухонном столе стоит ваза, и в ней букет». Я осеклась. «И откуда тебе об этом знать?» – торжествующе спросила бабушка. «Если ты действительно там не побывала». Я быстро пролистала книжку, пораженная и восхищенная дразнящим отблеском иного мира, который проступал сквозь яркие акварели и незамысловатую прозу. Я сосредоточилась изо всех сил, но ничего не вышло. Может, я хотела слишком многого, не знаю. После 10-го прочтения перед глазами остались просто слова, напечатанные типографской краской, и больше ничего. «Это только начало», — подбодрила меня бабушка. «Вернешься домой, попробуй почитать другую книгу. Но не жди результата слишком скоро. И я очень рекомендую тебе найти миссис Накадзима». «Где она живет?» «Она поселилась в Джен Эйр». «А до того где жила?» «В Осаке». «Так может тебе поискать ее там?» «И ради бога отдохни». Я пообещала, что так и сделаю, поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты.